Майор Соколовский острил. «Вы, может быть, немцев думаете испугать?» Мальцев кротко отвечал. «Джонни дурак». Рассказывая об этом, Соколовский хохотал. «Лейтенант Мальцев рассчитывает на стратегические способности своего мопса, честное слово». А Джо тем временем бегал между деревьев и разрывал прелые листья. Он еще не понимал, что такое война. Потом все затряслось. Земля полетела к небу. Мальцев лежал в грязи, и это особенно испугало Джо. Он почувствовал, что происходит нечто ужасное. Люди глядели на небо. Джо тоже поднял голову и, не выдержав, завыл. Мальцев рассмеялся. «Что, брат, струсил?» Увидев веселое лицо хозяина, Джо успокоился. Он даже стал бить хвостом о землю, обрадованный и пристыженный. Но тогда снова раздался грохот. Джо увидел, что один из товарищей Мальцева схватился за голову. И Джо овладел страх. Ему хотелось убежать, но он тихо лежал, прижав голову к земле и не сводя глаз с хозяина. «Убежать? Нет, Джо не подлец. Он не будет выйти», — Мальцев сказал ему тише. Джо еле слышно повизгивал. Он понял, что жизнь изменилась, что больше никогда не будет ни коврика, на котором он спал, ни Лены, ни часов блаженства, когда Мальцев шуршал страницами книги, а Джо снились чудные сны, то сосиски, выпавшие из кошелки старухи, то погоня за кошкой. Так Джо победил страх. Налетели бомбардировщики, рвались снаряды, противно, будто кто-то стучит в дверь, трещал пулемет. На мине взорвался грузовик, Джо знал, что смерть повсюду, в небе и на земле. Но Мальцев не боится, значит, не нужно бояться. Хозяину тоже нелегко. Наверное, ему приятнее читать книги или гулять по набережной с Тамарой. В Москве Джо порой забывал про хозяина. Когда гонял галок или когда дрался с нахальным бульдогом, проживавшим в том же переулке, здесь Джо не отставал ни на шаг от Мальцева. Он любил его той простой, всепоглощающей любовью, которую люди снисходительно называют собачьей и по которой они тоскуют всю свою жизнь. Мальцев не сразу привык к фронтовой обстановке. Смерть его не пугала. Но он боялся, что не сможет как следует воевать, не найдет слов, способных приподнять бойцов. Был он человеком книжным и малообщительным. Тамара писала редко, и письма были холодными. Мальцев знал, что пройдет месяц-другой, и она перестанет писать. Ведь никогда она его не любила, только позволяла любить себя. Время было тяжелое, приходилось отступать. Люди спрашивали друг друга, когда же их остановят? Мальцев воевал, сжав зубы. Джо напоминал ему о прежней счастливой жизни, о книгах, мечтах, о молодости. А Джо переменился. Он теперь казался неизменно озабоченным. Давно привык он к артиллерийскому огню, научился ползти по открытой местности, прятаться в воронках. Как-то в деревне рыжая собачонка сунулась к нему с вызывающим лаем. В былое время Джонни уклонился бы от драки, был он вспыльчив, но теперь он прошел мимо, даже не отругнувшись. Он спал в палатке и проснулся от того, что Мальцев его погладил. В ту ночь Мальцеву было особенно горько. Накануне один из бойцов сказал: «Да разве их остановишь?» Мальцев знал, что немцев можно остановить. Но слова малодушия остались в голове, как привкус во рту. Они не давали уснуть. Джо понял, что значит эта неуклюжая, скупая ласка, и он прижал свой сонный шершавый нос к ладони Мальцева. Зима в тот год была ранней и суровой. Когда Мальцев ходил на КП в деревню Журавлевку, Джо поджимал озябшие лапы. Больше недели они стояли на холме у замерзшей речонки. Джо перебегал от одного пулемета к другому. Бойцы с ним свыклись, он придавал видимость уюта и спокойствия. Джо в тот день было холодно и грустно. Он не понимал, почему они не идут в деревню. Там толстый майор, он каждый день играл с Джо.